Глава 11. Кощей. «А вот и наш чудо-мутант!» – раздался голос, искаженный динамиком. «Ну что ты вертишь головой? Динамик под потолком. Давай-ка я быстро разъясню тебе положение вещей. Во-первых, я знаю, что ты пришел сюда убить Щеглова. Это, кстати, я, и тут ты опоздал. Я уже 7 месяцев как мертв. Нынче мое сознание разбросано и продублировано на 45 серверах, которые раскиданы по всем этажам лаборатории. Чтобы вывести меня из строя, нужно найти и уничтожить минимум 31 из них. А это, поверь, практически невозможно. Потому как даже я не имею доступ на 7, 9 и 16 этажи. Плюс сигнализация, плюс ловушки, плюс новейшая система защиты. Я совсем недавно проверял, все работает, так что ничего у тебя по первому пункту не выйдет. Во-вторых, я знаю, что ты пришел сюда предотвратить то, что у нас называется учение в условиях, приближенных к боевым. И здесь ты тоже опоздал. Не думал же ты, что комиссия будет дожидаться, пока мои ребятишки совершат марш-бросок через всю зону. Это же долго. Аномалии и прочая мерзость, не всегда по прямой пройдешь. Сколько им плутать пришлось бы. Чтобы такого не случилось, мы их уже 2 дня как вывезли за пределы зоны. И блин, как не береглись, а американцы уже прислали возмущенный запрос. Что, мол, за движение вокруг зоны? И спутниковую фотографию. 2 колонны по 40 грузовиков. Ну да это не важно. А важно то, что и здесь ты в пролете. Возможно, есть еще и в-третьих. В этом я не уверен, потому что это уже наивность, граничащая с глупостью. Ты и в самом деле рассчитывал уничтожить всю лабораторию? Лабораторию, которую не всякий ядерный взрыв возьмет. А он хорошо осведомлен, подумал я. Вопрос только откуда? Неужели Кораблев сдал? Не удивляйся моей болтовне, между тем продолжил голос из динамика, стараясь наговориться про запас. Когда еще удастся побеседовать с живым человеком? Ты представляешь, тут вообще нет ни одной живой души, кроме тебя. Все остальные куклы. Сырье для будущих опытов. Я им оставил пока простейшие функции, ну и только. А знаешь, откуда их набираю? Из вашего брата, из бродяг. У меня в разных местах стоят этакие гаусс-ловушки. Кто туда попадается, тому память процентов на 80 стирает. Взамен прописывает страстное желание идти на зов. А он, естественно, приводит сюда. Не напрямую к КПП. Есть штук 6, я не помню, может больше, тоннелей, по которым они добираются до спецотстойников. Дальше отсев. Это такие полосы препятствий, где проверяются физические данные, рефлексы, скорость принятия решений, ну и прочее. Брак сам собой отпадает, к финишу приходит только нужный материал. Я почти его не слушал. Я глубоко вдыхал воздух, сжимал и разжимал кулаки, жмурился и широко раскрывал глаза. Готовился, в общем, решался. Жаль, последнее, что я увижу в жизни, это вот эта поганая лаборатория. «Да что это я все о себе, да о себе», — вдруг сказал голос, назвавшийся Щегловым. «Теперь твоя очередь. Давай, рассказывай, чем ты меня тут собирался упокоить?» Все. Булавка с кроваво-красной бусиной на конце, та самая, подарок Генке, заодно было зажато у меня в кулаке. Как он там говорил? «Сломай и выброси». Господи, как же непросто отпустить гранату, если выдернута чека. Что ж пальцы так вспотели и дрожат? Никак не получается. Я плюнул на конспирацию, взялся за концы булавки 2 руками, резко надавил, зажмурившись. Щелк! Как мне показалось, оглушительно громко сломалась булавка. Стук! Стукнуло мое сердце и замерло. Я разжал пальцы, открыл глаза. Все тот же полумрак, колонны со струящимися разноцветными жидкостями. Ничего не переменилось. «И чего?» – услышал я насмешливый голос из динамика. «Ты часом ничего не перепутал? С иголкой это в другую сказку надо. Неужели Генка подсунул мне негодный артефакт?» «Не может быть». Как бы в подтверждение моих мыслей, кровавая бусина на обломке булавки вспыхнула нестерпимо ярко, резко воспарила и стала вдруг расти, бешено вращаясь. Пол мелко задрожал, подпрыгнул вверх. Одна из стеклянных колонн с хрустом лопнула, осколки брызгами разлетелись вокруг. Я думал, что сейчас оттуда хлынет разноцветная жижа, но внутри только искрили и дымились провода, прямо на глазах покрывались копотью зеленые платы, утыканные микросхемами. Тряхнуло еще раз, сильнее, я чуть не упал. Недалеко в полу образовалась трещина. Сверху посыпался какой-то мусор, мелкие камешки простучали по спине. «Ты что натворил?» – взвыл голос в динамике. «Это что такое? Это же выброс! Как?» Я не слушал его. Подошел к лифту, нажал кнопку вызова. Дохлый номер. Одна из створок перекосилась, на другой изъяла вмятина. Из щели тянулся дым. Ну что ж, поищем пожарный выход. Должны же тут быть лестницы на случай поломки лифта. Двинулся почти на ощупь. Как бы сейчас пригодилась схема эвакуации персонала, которыми были увешаны этажи учреждений и которые так раздражали своей очевидностью. Тряска все усиливалась. Лопались колонны, осыпалась штукатурка. Временами от перепадов давления закладывало уши. И вот я среди всей этой катавасии ходил невредимый, упирался в тупики и завалы, и ничто меня не брало. Нет, одежда моя была вся перемазана пылью, меня душил кашель, глаза слезились от едкого дыма, но в основном на мне не было ни царапины. Так продолжалось 2 минуты. Я уже даже стал удивляться своему невероятному везению. Но потом очередной толчок сбил таки меня с ног. Я попытался отползти к стене, не успел. Сверху обрушилась здоровенная плита и зажала левую ногу, как в тиски. От боли у меня потемнело в глазах. Голос все продолжал и продолжал верещать что-то про выброс, который невозможен в закрытом помещении, и про то, что пусть я не надеюсь выбраться отсюда живым, и про бога душу мать. Он то басил, то переходил на тонкий визг, снова затрясло, с грохотом просело еще одно перекрытие, воздух окончательно превратился в смесь пыли, мелкой крошки и горького дыма. Я с трудом уже различал здоровенный огненный шар, который раньше был бусиной на конце моей булавки, который не прекращал вращаться и расти. На губах скрипел песок, глаза слезились, адски болела нога, еще одна плита сдавила мне грудь, стало трудно дышать, и вдруг все кончилось. Я открыл глаза, мир замер, как в кино. Кусочек щебня перестал падать и замер у моей щеки. Дым тоже застыл, будто борода старика Черномора. Меня потянули за руку, и я выскользнул из поддержавших меня в плену осколков и заскользил в темноту. Когда же, наконец, скольжение остановилось, я оказался перед светящейся воронкой. Рядом стоял и держал меня за руку Генка. В другой руке на уровне глаз он держал свой фонарь. Первый раз я увидел его зажженным. «Снова ты мне помереть спокойно не даешь». Хотел было выругаться я, но слова застряли в горле. Там, где свет от фонаря ярко освещал Генку, мальчик был цветной и осязаемый. Там, где нет, он переходил в черно-белый цвет, детали размывались, плыли, будто серое облако. Парень как раз шевельнулся, повернул голову, и фонарь осветил кровь у него на виске. Кровь и небольшое отверстие. «Ты это...» – начал я, не зная, как продолжить. «Времени мало», – сказал мальчик. «Лёшка в лагерь поехал. Взял твою упряжку и погнал». «В лагерь? Зачем?» – опешил я. «Предупредить про атаку». «Погоди», – пытался я привести мысли в порядок. «Откуда он узнал?» «Это не важно», – отмахнулся от моих вопросов Генка. «Важно, что он поехал. И Олеська с ним». «Ну, конечно. Она своего брата нипочем не бросит». Я схватился за голову. «Да твою ж мать!» – заорал я. «А ты куда смотрел? Чего сюда приперся? Почему их не остановил?» «Я не мог», – вдруг расплакался Генка. «Меня снайпер убил». «Какой снайпер?» – опешил я. «Как убил?» Мальчик посмотрел мне в глаза, и я сам все увидел.